Пришла пора посмотреть богомолу в лицо. Он отравленный ядом твоим, отрешенно висит под потолком. Не сдавайся в похмельном бреду, победи эту боль. Если утром с друзьями ты хлещешь чаек, значит жизнь не проебана в ноль. Замерзаешь, сгорая в поднице, лежа на земле. Сигарета, но мне-то забивку придумали мажоры где-то во сне. Наркоман недоставки слоты заревел и нажрался в говно. А мы курим одну за одной и ебашим пиво, повезло. Ведь жизнь становится действительно пиздатой, когда ты как собака под покладкой, высунув язык, бежишь кусать людей. Оу! Жизнь становится действительно пиздатой, когда ты как собака под покладкой, воешь свои песни под луной и орешь на всю округу слово «Ой!». Недоступный мажорам сорт крепкого русского чая порождает на свет самый радостный юмор нечаянно. Рюмка водки на лодке за столом, где летящие стулья. Нам пора расступись, егеря, вы нам больше не судьи. Клубы дыма, донских сигарет над черноморской водою. Снова штиль на закате, и я верю в свою свободу. Но закончился юмор и чай в плацкартных ногах. Хамит проводница, щемит сердце в груди, с бодуна или грусти так хочется снова напиться. Ведь жизнь становится действительно пиздатой, когда ты как собака под поглакой, высунув язык, бежишь кусать людей. Оу! Жизнь становится действительно пиздатой, когда ты как собака под поглакой, воешь свои песни под луной и орешь на всю округу слово «Хой!». Бежишь кусать людей. Оу! Жизнь становится действительно пиздатой, когда ты как собака под баклажкой.